Избушка была вовсе не на курьих ножках, и это Ромку разочаровало. Самый обычный бревенчатый домик с маленькими окошками и крошечными сенями. — А баня у вас есть? — вертя головой, спросил Ромка. — Зачем тебе баня? — засмеялась женщина. — Помыться хочешь? — Вы должны вначале баньку истопить, потом нас покормить, а только потом съесть, — серьезно сказал Ромка. Ксюша дернула его за руку, но женщина не обиделась, засмеялась. «Ты меня с бабой Егой не перепутал? Можно я не стану баньку топить? У меня ее все равно нет, и есть вас не стану». «Можно!» — обрадовался Ромка. Внутри домик тоже никак не походил на жилище уважающей себя бабе Яги. Тикали на беленой стене ходики. Под потолком висела красивая люстра с бархатными кистями. На шаткой этажерке стоял маленький телевизор «Филлипс». Русская печка имелась, но так заставлена всяким хламом, что сомнений не оставалось. В ней давно не жарили добрых молодцев и малых детей. Разве что большой книжный шкаф со старинными книгами выглядел солидно и таинственно. Ксюша подошла к шкафу, посмотрела на корешки. Мама всегда говорила, что интеллигентный человек в чужой квартире первым делом должен посмотреть на хозяйские книги, а потом уже на все остальное. Но книжки были потертыми, с едва различимыми названиями, а то, что удалось прочитать, хоть и было написано по-русски, но оставалось совершенно непонятным. У мамы тоже были такие книжки «Гельминтология», «Этногенез». Ксюша вздохнула и отошла от шкафа. Ромка уже сидел за столом, а ведьма наливала ему чай из белого электрического чайника. «Будешь чаек?» — дружелюбно спросила она. «Вкусный? На травках лесных». «Вкусный!» — подтвердил Ромка, хотя он больше макал в мед бублики, чем пил чай. «Садись, Ксюша!» Ксюша села, вежливо взяла чашку. Чай впрямь был вкусным. Ведьма тоже его пила и улыбалась, глядя на детей. — А мы не превратимся в козликов, когда чай выпьем? — вдруг спросил Ромка. — Почему? — удивилась ведьма. — А вы нас заколдуете, — объяснил Ромка, — превратите в козликов и съедите. Видимо, полного доверия к таинственной спасительнице он не питал. «А зачем мне превращать вас в вонючих козликов, а потом есть?» — возмутилась ведьма. «Если бы я хотела вас съесть, так и съела бы без всяких превращений. Меньше роу смотри, мальчик!» Ромка надулся, тихонько пнул Ксюшу и шепотом спросил. «А кто такой роу?» Ксюша не знала и шикнула. — Пей чай и молчи. Колдун какой-нибудь. В козликов они не превращались, чай был вкусным, а мед и бублики еще вкусней. Колдунья расспросила Ксюшу, как она учится в школе. Согласилась, что четвертый класс — это просто ужас. Совсем не как третий. Выговорила Ромке за то, что тот пил чай прихлебывая. Поинтересовалась у Ксюши, как давно ее брат заикается, а потом рассказала, что никакая она не колдунья. Она ботаник, собирает в лесу всякие редкие травки и, конечно же, знает, каких травок волки боятся, как огня. — А почему волк говорил? — спросил недоверчивый Ромка. — Вовсе он не говорил, — отрезала колдунья-ботаник. — Он лаял, а вам показалось, что волк говорит, верно? Ксюша подумала и решила, что так и было на самом деле. «Я вас до опушки провожу», — сказала женщина. «Оттуда деревню видно. А в лес больше не ходите, а то волки съедят». Ромка подумал и предложил помочь ей в сборе травок. А чтобы их волки не трогали, надо было дать ему специальную травку от волков. И на всякий случай от медведей. и можно еще от львов, потому что здесь лес совсем как в Африке». «Никаких травок», — строго сказала женщина. «Это редкие травки. В Красную книгу занесены. Их просто так не рвут». «Я знаю, что такое Красная книга», — обрадовался Ромка. «А скажите, пожалуйста...» Женщина посмотрела на часы и покачала головой. Воспитанная Ксюша немедленно сказала, что им пора идти. На дорогу дети получили по куску медовых сотов. Женщина провела их до опушки, та оказалась совсем-совсем рядом, будто тропинки сами бежали под ногами. «И в лес больше ни ногой», — наставительно повторила женщина. «Не окажется меня рядом, и съест вас волк». Спускаясь с пригорка к деревне, дети несколько раз оглядывались. Вначале женщина стояла, смотрела им вслед, а потом исчезла. «Все-таки она ведьма, правда, Ксюха?» — спросил Ромка. «Она ботаник», — заступилась за женщину Ксюша и удивилась. «Ты больше не заикаешься?» «Заикаюсь», — принялся дурачиться Ромка. «Я и раньше мог не заикаться, это я просто шутил».